а Лебедуха и Фаина все сидели на крыльце в неизбывной тоске. Во сне-то видишь ли Илюшу? Ой, да что? Недавно видела. Спрашивает, чего ревешь? До чего себя довела? О ребятах не спрашивал. Спрашивал. Да вот не могу вспомнить, как, а это очень явственно помню. Да, быстро наше счастье прокатилось. Ой, да как вспомнишь грани прежние. Сопленосый был. Я за ним, он за мной. Вот и носимся. Думала потом. С мужиком что случится, удавлюсь. Может, даст Бог счастье еще немножко. Девку вот подниму. А у тебя уже девки большие. Татьянке-то сколько? В пятый класс нынче собираю. Голос у Фаины повеселел. Совсем невеста. Скоро всех по порядочку замуж. Вот веселье-то будет. Тогда уж попоем да попляшем. Сколько душеньки влезет, — сказала Фаина и засмеялась тихой отрадой. У тебя 4 свадьбы, да у меня 1. Вот уж веселье-то будет, — повторяла Лебедуха и сама засмеялась чему-то. И так они вместе смеялись, тихо и радостно смеялись будущему своему счастью. — Пойдем-ка в избу, да поставим самовар, попьем чайку, — сказала потом Лебедуха. Заря еще долго оплывала над лесом длинной раной и не гасла.